Глава третья. Стоун. Ноа вернулся домой в 3:00 ночи. Долго летал над городом, чтобы выгнать из головы всю дурь. Фелисити зацепила его. Он не мог понять, чем, но образ девушки, ее фарфоровая кожа под струящейся шелковой тканью, преследовали его точно наваждение. Он долгое время считал, что его сердце навсегда принадлежит другой. Но после того, что случилось с Терезой, после того, что они сделали с ней, Ноа не был уверен, что остался для нее тем же самым. Тереза изменилась до неузнаваемости. Иногда Ноа даже ловил себя на мысли, что теперь они чужие люди. Это Стоун иная, не такая, как Тереза. Представительница первого класса. Какого черта, Ларкет? Твердил он сам себе. То, о чем ты сейчас думаешь, запрещено законами Метрополя. Однако то, как доверчиво Фелисити пригласила его в дом, то, как провела в свою спальню и попросила помочь ей, тронуло Ноа до глубины души. Чисто теоретически, он ведь мог ограбить ее, мог изнасиловать. О чем она думала? Живет одна и приглашает в дом пилота такси. То и дело мысленно фыркал он, описывая круг за кругом над ночным городом. В 2:30 ночи Ноа привычно поднялся по пожарной лестнице человейника, чтобы бесшумно пролезть в кухонное окно. Впрочем, он беспокоился зря. Скотта не было дома. Безуспешно поискав в холодильнике хоть что-нибудь съедобное, Ларкет завалился спать. Пробуждение было жестоким. Скотт стоял над ним с налитыми кровью, остекленевшими глазами, и поливал его, нет, даже не водой, вонючей дрянью из пивной бутылки. — Какого дьявола? Ноа вскочил с кровати и гневно уставился на сводного брата. Тощий, со светлыми спутанными волосами, в свои 23 года Скотт был копией их отца. Он работал автомехаником по распределению протектория. Однако в последнее время дела его шли не очень. Вначале из-за пристрастия к алкоголю, а затем к экстазину. — Где вся жрачка? — хрипло спросил Скотт. Он еле стоял на ногах, тогда как глаза его бегали с бешеной скоростью. Первый признак передоза. — А я откуда знаю? Я пилот, а не служба доставки. — проворчал Ноа, инстинктивно обходя брата на расстоянии вытянутой руки. Снял облитую дерьмовым пойлом футболку, отбросил в сторону. Потом уберет. Сейчас лучше держаться от братца подальше. — Деньги есть? — негромко спросил Скотт. Он знал, что есть, мог бы и не спрашивать. — Для тебя нет. Ноа прошагал к двери, но Скотт остановил его, железной хваткой впившись в плечо. Он был силен, точнее, это адреналин вселял в него чувство всесильности. Ты быстр, ты работоспособен, тебе горы по плечу. Именно поэтому люди и подсаживаются на допинг. Ноа никогда не пробовал его, но на примере Скотта знал, что расплата бывает тяжелой. Он видел, в какую тряпку братец превращается всякий раз, когда у него заканчивается эта дрянь. — Ты хочешь, чтобы я отделал тебя? Скотт хищно склонил голову на бок. Плохой признак. Ноа невольно поморщился. — Нет? Тогда переведи мне денег. Но попытался сбросить руку Скотта. Деньги были нужны ему, ведь это именно он платил за чертову квартиру в чертовой дыре. — Брат! — протянул Скотт. Но хорошо знал эту его манеру. Он делал так всегда, когда собирался избить его. — Ладно, отпусти меня. Ноа достал из-под подушки телефон и приложил его к запястью Скотта. Баланс на его счете начал стремительно падать, монета за монетой. Тогда как братец обогащался, не прилагая никаких усилий. «Стоп!» — велел Ноа, но Скотт крепко прижал телефон к своему покрытому липким потом запястью. «Качай все без остатка», — сказал он. «Ну уж нет». Ноа сжал зубы до хруста. Он вырвал телефон и бросился к двери напролом, надеясь, что Скотт слишком пьян, чтобы достать его. Но он ошибался. Удар кулаком в челюсть сместил траекторию Ноа в сторону окна. Если бы не решетки, он наверняка выпал бы и разбился насмерть. Следующий удар пришелся под дых, затем снова в челюсть. Скотт швырял его из стороны в сторону, словно щенка. Наверняка со стороны это выглядело жалко. В какой-то момент Ноа почувствовал привкус крови во рту. Дело плохо. Еще пара ударов по лицу, и его не пустят на работу, пока все не заживет. «Стой!» — произнес Ноа, на долю секунды опережая очередной удар. Выдохнул, оперся о стол. «Ладно, я все отдам». Скотт хищно ухмыльнулся. «Он победил! Снова! Он всегда побеждал!» Единственная причина, по которой Ноа не прикончил братца и не съехал от него, он обещал Хайгеру не привлекать к себе внимания, а эта дыра была самой надежной из всех. После успешной сдачи экзамена Хайгер обещал Ноа отдельную комнату. Оставалось лишь дождаться этого момента. Баланс Ноа опустел до нуля. Когда Скотт наконец хлопнул дверью, Ларкет едва ли не глотал слезы от обиды. Лицо соднило, живот болел, словно его начинили горящими углями. Впрочем, поесть он все равно сможет не скоро. Денег не было ни на еду, ни даже на топливо. И надо ли было рассекать полночи над городом? Пропикал будильник. Кое-как подняв себя с дивана, на котором он, прижав руки к животу, сидел последние 20 минут, Ноа направился в душ. Смыл с себя остатки пива, обработал разбитую нижнюю губу. Для 17-летнего парня он был довольно крепким, но у Скотта просто не было тормозов. Вытеревшись насухо, Ноа достал тональный крем и легонько закрасил места соприкосновения с кулаками братца. Когда-то давно, умирая от стыда, он купил эту баночку в магазине косметики. Тогда вопрос стоял ребром. Либо Ноа маскирует следы побоев, из-за разлитой банки пива Скотт избил его чуть ли не до полусмерти, либо работы не будет в ближайшую неделю. Службе такси не нужны были пилоты с разбитой физиономией, и мистер Ларкет это понимал. Поначалу результат был катастрофическим, однако вскоре Ноа научился довольно сносно ладить с косметикой и даже подумывал о том, чтобы купить себе еще и кисточку. «Лучше мне просто не попадаться ему на глаза», — подумал Ноа, критически осматривая то, что получилось. «Неплохо. Почти незаметно. Если бы так же легко можно было починить то, что разбивалось внутри, всякий раз». Он прилетел в офис, расположенный в одной из башен Twin Towers, за 10 минут до начала смены. Подумал даже взять кофе своему менеджеру Такаяме, но вовремя сообразил, что его баланс все еще на нуле. Конечно, он мог пойти к Хайгеру, однако Ларкету не хотелось в очередной раз выставлять себя неумеющим постоять за себя желторотым птенцом. «Я попрошу аванс». Но он не сомневался в своем успехе. Посадив аэрокар в свободный док, он на какое-то время задержался, чтобы причесать волосы. Сегодня нужно произвести хорошее впечатление на босса. Мельком взглянул на пассажирское сиденье. Пусто, конечно же. Я бы мог починить ее термостат. Мысль промелькнула в его голове. Мысль, от которой живот Ноа словно бы перестал болеть. Попросить перечислить мне несколько... Нет. Нет, и хватит уже об этом. Он не хотел быть в долгу у гражданина первого класса. К тому же Ноа почти убедил себя в том, что Фелисити пригласила его зайти по ошибке. И наверняка уже пожалела об этом. Встреча с Такаямой сразу пошла не по плану. Босс был не в духе. Растрепанные волосы на висках, следы от обруча на лбу, какие бывают лишь после ночи в дешевых VR-клубах. Интересно, сколько он просадил за последние сутки? «Аванса не будет!» Такаяма обрубил надежды Ларкета на корню. «Ты теряешь клиентов, парень!» «Что?» Но он не понимал, о чем он говорит, ведь его рейтинг был безупречен. «Тебя заблокировали!» Такаяма ничего не забывал и всегда был в курсе репутации своих пилотов. «Кто? Почему?» но не отставал от босса, следуя за ним по пятам. «Это меня уже не волнует». Босс остановился возле кофемашины и приложил запястье к терминалу. Ноа тем временем судорожно просматривал свои полеты. Что же он пропустил? Какая сволочь отправила его в бан? — У меня много пилотов, парень. Такаяма устало потер глаза. — Мне без разницы, кто работает больше, кто меньше. Один в блоке, значит, другой выполняет его работу. Но если все будут в блоке, тогда что? Возить малолеток будем уже не мы, а Вортекс. Вортекс — конкуренты компании, где работал Ноа. Такаяма ненавидел их. Впрочем, эта ненависть была хорошенько припрятана за маской льстивого благолепия. Но мистер Ларкет уже не слушал. Он нашел того виновника. Мисс Стоун заблокировала его, поставив одновременно высокий балл и накинув чаевые. — Стоун, ну ты... Но не мог подобрать слов. А Такаяма уже подхватил стаканчик американо и теперь направлялся в свой кабинет. — Мне не выйти на смену без аванса. — негромко сказал Ноа. — Я попал в неприятную ситуацию. Гордость не позволяла ему рассказать о том, что Скотт сделал с ним. — Мне бы лишь машину заправить, — произнес Ноа, ощущая, как его живот сводит от голода. — Бери служебную, — махнул босс, скрываясь за дверью. — Спасибо, мистер Такаяма. Ноа готов был упасть перед ним на колени. Не то от накатившей слабости, не то от облегчения. Служебной машиной оказался покоцанный красный аэрокар. Красный? Кто вообще красит машину в красный цвет? Заведя его, Ноа взмыл в серое от густого смога небо, даже не прогрев двигатель. Злость и голод двигали им. Но злость не к Скотту и не к жестокой реальности. Фелисити Стоун и то, как она повела себя с ним, вот что не давало Ноа покоя. Набрав высоту так резко, что уши заложило, Ноа направился по знакомому маршруту. Нужно было задать девушке несколько вопросов. Наутро снежная буря окончательно улеглась. Тучи разогнали метеорологи, и личный пилот Фелисити Стоун по обыкновению забрал ее с хелипорта в 7:45. «Как добрались вчера, мисс?» Пилот из компании Vortex возил Стоун чуть ли не с первого класса, а она так и не знала его имени. «Не опоздали?» «Нет, все в порядке», — рассеянно отозвалась Фэл. «Водитель попался прыткий». Уши ее в очередной раз начали пылать. И как ее угораздило пригласить домой этого Ларкета? О чем она вообще думала? «А если бы он...» Фэл тряхнула головой и взглянула на проплывающие внизу сизые облака. «Нет, но он не стал бы приставать к ней. Только сумасшедший пошел бы на такое. Ведь всем известно, что обхитрить сканеры в Саутагане практически невозможно. Умный дом считал данные о госте мисс Стоун в тот самый момент, когда Ноа переступил порог. И не только по сетчатке глаза». Всем гражданам второго класса в мозг был имплантирован специальный датчик. Это и компьютер, и личный врач, и радио, и даже приятный собеседник при желании. Но самое главное – это способ следить за тем, чтобы вторые вели себя подобающим образом. «Прытки, говорите?» – уточнил пилот. «Без инцидентов долетели?» «Быстро», – ответила Фелисити. «А мы долетим безопасно и быстро». Он подчеркнул слово «безопасно» и подмигнул в зеркальце дальнего вида. Однако подмигивание вышло скупым, дежурным, в отличие от настоящего огня, который горел в глазах Ноа во время их полета. Вспомнив о Ларкете, девушка вновь покраснела и отвернулась к окну. Неожиданно в голову ей пришел сон, который привиделся ей сегодня под утро. В нем Фелисити шла по лесу, залитому солнечным светом. Она никогда не была в таком лесу. Заповедники, в которые они приезжали на внеклассные занятия, были темными и недружественными. Тогда как этот лес буквально излучал спокойствие. Взглянув на свои сложные на коленях, бледные до прозрачности ладони, Фелисити вспомнила, что во сне ее вел за руку человек. Его лицо все время ускользало от нее, тогда как их связь, глубокий и даже интимный контакт между ними был настолько ярким, настолько неприкрытым, что от воспоминаний об этом сейчас сердце Фел гулко забилось. Прикрыв веки, она воскресила перед глазами образы из сна. Вот человек ведет ее через чащу, и Фелисити может видеть, как по его одежде скользят косые лучи солнечного света. Вот он оборачивается и что-то протягивает ей. Что-то есть у него в руках. Аэрокар не сильно тряхнула. Фел открыла глаза. Пилот мягко вышел из пике и теперь садился на школьный хелипорт. «Благодарю. Желаю хорошего дня». Буднично пробормотала она, собирая свои вещи. Еще мгновение назад морок минувшей ночи был объемным, точно один из кирпичиков реальности. Но сейчас, по мере того, как Фел приближалась к зданию школы, сон распадался на пиксели. Совсем как двумерная картинка из игры позапрошлого века. Пикнув пропуском, Фелисити вошла в просторный, наполненный звуками холл. Вечная зелень этого места, водоемы с утками и карпами кои, всякий раз вызывали у Фелисити чувство защищенности. В 6 лет, когда она впервые пришла сюда, школа показалась ей огромным дворцом. В 10 она с подружками гадала, какие одаренности откроются им в будущем. В 13 Фел все еще верила, что у нее достаточно времени. Но сейчас, когда возраст распределения из когда-нибудь превратился в определенную дату на календаре, вера Фелисити превратилась в отчаяние. Ее одаренность не спешила просыпаться. «Еще 11 месяцев», — твердила она себе. «Еще 9, куча времени». «Всего 3 месяца», — обреченно подумала Фелисити в начале прошлой недели. Ее 16-й день рождения приближался, а способности не спешили открываться. Да, порой Стоун видела яркие сны, в которых фигурировали незнакомые люди. Но что это были за образы? Если видение о будущем, то как доказать их ценность комиссии? Больше всего на свете она боялась попасть во 2-й класс. Ей казалось, что худшего наказания просто невозможно придумать. Думая о том, как она из своего дома переедет в трущобы, как из роскошных школьных платьев перелезет в униформу какой-нибудь рабочей на заводе, Фелисити ощущала тошноту. Что она будет есть? А если она заболеет? Без школьной страховки она не сможет покрыть нормальное лечение. — Привет, Стоун! Хоши подхватила ее под руку. Одноклассница получила штамп одаренности в 15 лет за... как Фелисити казалось, совершенно ненужную способность. Хоши запоминала все имена, которые она когда-либо слышала. И тем не менее у Хоши уже был пропуск в мир 3-го класса, тогда как у Фелисити его не было. — Привет, — сдержанно ответила Фелисити. Хоши нравилась ей за то, что не трепалась насчет своей одаренности. В отличие хотя бы от той же Мерфи Ванг, которая с 6,5 лет была прописана в 3-й класс. Она могла неделями отсутствовать в школе и помогать ученым в работе с темпоральными кристаллами. Однако, чем именно она занималась, никто не знал. Иногда суть одаренности слишком сложно объяснить простыми словами, чем и пользовалась Мёрф, создавая вокруг себя шлейф таинственности. Поговаривают о новой эпидемии. Вакцина тестируется на 2-х, и совсем скоро, после устранения побочных эффектов, будет доступна и 1-му классу. С упоением рассказывала Хоши. Ну ладно, если я все-таки попаду во 2-й класс, ведь жизнь же не закончится, правда? Я могла бы работать врачом, — думала Фелисити, рассеянно скользя взглядом по лицам курсирующих туда-сюда школьников. Нужно было идти на подготовку в 2-м году. Набрала бы баллов по физике и химии. Мне кажется, это несправедливо, что мы получаем вакцину сразу же после 2-х. Я считаю, что нужно выделить ряд добровольцев из 1-го класса. Ведь всем известно, насколько сильно отличаются 2-й и 1-й. Что? переспросила Фелисити. «Нужно выделить ряд добровольцев из первого класса. Ведь всем известно, насколько сильно отличаются второй и первый классы». Слово в слово повторила Хоши. «И чем же они отличаются?» «Второй класс — это просто взрослые мы». Фелисити была настолько ошарашена заявлением одноклассницы, что даже остановилась. «Я думала, ты меня даже не слушаешь». Хоша смущенно улыбнулась. «Думаешь о своем, как всегда? В новостях говорят, что с возрастом многие клетки начинают функционировать иначе. Но интереснее совсем другое. Почему ты вообще защищаешь второй класс?» Фелисити покраснела. Так много раз она говорила о различиях в классах, но никогда не говорила об их сходствах. До сегодняшнего дня. — А, я поняла, почему. Улыбка Хоши стала коварной. — Потому что ты сама скоро станешь одной из них. Стоун хотела было возразить, но аргумент вроде «осталось еще 3 месяца» прозвучал бы смехотворно. Впрочем... — Осталось еще 3 месяца! Фэл заправила каштановый локон за ухо. — И кажется, у меня есть кое-что. — Правда? Хоши искренне восхитилась. И хоть они с Фэл не были близкими подругами, Фелисити мысленно поблагодарила ее за участие в своей жизни. — Расскажешь? — Это что-то вроде видений. Теперь уже Фэл подхватила одноклассницу. — Во сне я вижу разных людей, незнакомых. Мне кажется, это будущее. — Вау! — протянула Хоши. — Хотела бы я видеть будущее. Дойдя до раздевалки, девушки принялись переодеваться в купальники. Первым уроком было плавание и заодно сдача нормативов. Фелисити любила плавать. Вода всегда дарила ей ощущение невесомости и будто бы возвращения домой. Так и сегодня. Сделав все, что от нее требуется, Фэл выдохнула из легких весь воздух и камнем начала погружаться на дно. Виски и нос сдавило, но от ощущения, что с каждым сантиметром ты все дальше, дальше и дальше этих оценок, правил, классов, условностей, Фелисити чувствовала себя свободной. Чувствовала, что она может быть кем угодно. Например, собой настоящей. «Берегись!» Вдруг услышала она в своей голове. От ужаса Фэл распахнула глаза. Солнечные блики играли на стенках бассейна. Приглушенно доносились сверху голоса и смех учеников. «Берегись!» Бестелесная мысль, похожая даже не на голос, а на разряд электричества, загорелась и погасла в ее мозге, точно красная предупреждающая лампочка. Ощутив острую потребность во вдохе, Стоун вытянулась струной и поплыла наверх. Вокруг бассейна было слишком много народу. Порывисто хватая воздух ртом, Фэл доплыла до бортика и цепко ухватилась за него пальцами. — С тобой все в порядке? — вежливо поинтересовался ее одноклассник Теодор Стил, сидящий рядом на краю бассейна. — Да, в полном. Фэл глубоко вдохнула и накинула на лицо привычную маску равнодушного спокойствия. Она не хотела привлекать внимание. Выйдя из бассейна, Фелисити осушила волосы полотенцем и медленно направилась в душевую. Что-то определенно было не так, и ей нужно было время, чтобы все обдумать. С одной стороны, Фелисити приняла радость. Раз она слышит какие-то голоса, вполне возможно, что это пробуждается и ее одаренность. Однако, с другой стороны, психическое расстройство, шизофрения, да хотя бы тот же синдром 16 лет, все еще не были побеждены человечеством. Взяв завтрак, Фелисити увильнула от подружек и направилась в оранжерею, чтобы немного прийти в себя. Ее сердце гулко билось, а руки дрожали так, что сэндвич с тунцом едва ли не падал ей под ноги. В голове же было 2 вопроса. Первый — одаренность ли это? И второй — от кого ей надо беречься? Укромный уголок нашелся быстро. Плетеное кресло было не слишком удобным и уж точно не умело подстраиваться под анатомию потребителя. Но Фэл не волновала это. Она сидела в тени влаголюбивых растений, а прямо перед ней открывался вид на школьный двор. Фелисити могла видеть все, что происходит за окном, тогда как школьное платье цвета полыни и окружающие Фэл кипарисы практически полностью скрывали ее от посторонних взглядов. На поляне возле школы мелькнуло что-то красное, чужеродное. Аэрокар? Еще и служебный, с шашечками. Приглядевшись к фигуре, стоявшей рядом с машиной, Фелисити окончательно расхотела есть. Кажется, Ноа Ларкет ждал кого-то возле ее школы. И, похоже, Фелисити знала, кого именно он ждет.